костел. Пусто и сумрачно. Возле окна исповедальни Аня. Скажите, святой отец. Что с вами? Я слышу, вы взволнованы. Скажите, святой отец, что дороже для человека? Любовь или долг? Это одно и то же. Разве? Я всегда знала, что любовь и долг – это враги. Я полюбила врага. Кому он враг? Он враг моей нации. Как его зовут? Не знаю, святой отец. Откуда он? Не знаю. Сколько ему лет? Не знаю, святой отец. Что он любит и что он не приемлет? Я не знаю. Как же вы его можете любить? Я не могу его не любить. Он нежен, добр, чист. Я с ним стала иначе видеть, иначе слышать, по-другому чувствовать. Но вы считаете вашу любовь к нему греховной? Да. И пусть мне простят этот грех. Пусть мне простят любовь, которую запрещает долг. Как можно простить любовь к врагу вашей нации? Разве можно простить такую любовь? А почему я должна все время думать об этом? Каждый должен думать о себе. Каждый. Если каждый будет думать о себе, мы забудем Бога, который в каждом из нас. Нельзя любить кого-то одного из ближних. Это значит любить одну себя в нем, в этом ближнем. Мы все в мире. В этом маленьком и огромном мире близки друг к другу. Вы говорите, мы, мир, ближний. А я прошу для себя одной. Я вымаливаю счастье для себя одной. Если вы сможете дать счастье одному, вы сможете его дать всем. Вы за этим сюда пришли? Да. Я не вижу вокруг себя людей. Даже ваше лицо спрятано от меня решеткой. Даже вы говорите то, что предписывает вам ваш долг. Я слишком мал, чтобы говорить своими словами. Я говорю словами Господа. Я верю им. Я тоже знаю слово Господа. Но я пришла сюда, в его храм, к человеку во плоти, к моему отцу и брату. А вы говорите так спокойно. Я для вас не ближняя, я для вас только паства. Ближний так не говорит. Встаньте. Ну, встаньте же. Подойдите. Я отвечу вам. Слушайте. Только слушайте хорошо. Но ведь эта музыка говорит мне «люби». Значит, я могу его любить. Почему вы молчите? Почему? Рагмиллер на своем посту в машине. Алло. Девушка, соедините меня с Виллой Пронто. Алло. Это я. Никого? Час назад. Тихо. Никогда не надо нервничать заранее. Я перезвоню. Алло, дайте мне аэропорт. Соедините меня с таможней. Алло, Ганс, это я. Никого? Будьте внимательны, возможен маскарад. Я перезвоню. Номер журналиста в гостинице. Сюда возвращается Ани. Что это? Записка. От него. Включи магнитофон и прослушай. Она любила парня, которого нам пришлось убрать, чтобы сохранить ее для нас, для нации. Мы оберегаем ее от любви. От этого нельзя уберечь. И если она узнает, что этого парня убрали ваши люди, она наделает массу глупостей. Она не узнает. Парня убрал я, лично я. Мне было трудно это сделать, поскольку за день до этого он спас жизнь мне и моему другу, толстяку из Ганновера. Врывается Рагмиллер. Он не сразу замечает неподвижно сидящую в кресле Ани. Ани! Ани! Ани! Что с тобой, девочка? Ани! Что, тебе плохо, Ани? Да, дать воды! Ани! Что с тобой? Тебе что, дали снотворное, Ани? Тебе плохо? Где они? Ани, где они? Где? Не кричи, Фред. Журналист улетел. Это точно? Да. Когда я сюда шла, я посмотрела расписание. В 14:40 улетает самолет не нашей авиакомпании. Браво. Чему ты радуешься? Журналист улетел? Этот самолет из-за поломки мотора сядет в Вене. Это наилучший выход. Странно только, как они могли на него пролезть? Нет, нет! Нет, журналист улетел! Он улетел к себе! Они не попадут к вам, понимаешь, не попадут! Что? Что такое? Это ты говоришь мне? Ты? Шлюха. Грязная шлюха. Я спас жизнь тебе. Я спас жизнь твоему брату. Журналист улетел. Они не попадут к вам, не попадут. Ани. Ани. Ну, нет. Ну, Ани, скажи. Ну, скажи, что это все бред. Скажи, Ани. Ты же знаешь, кто ты для меня. Ани. Что они все знают о тебе? Я знаю о тебе все. Аня, ну скажи, что это бред. Я же люблю тебя, Аня. Я люблю тебя, люблю. Не надо, Фред, вот послушай. Я люблю тебя. Послушай. Она любила парня, которого нам пришлось убрать, чтобы сохранить ее для нас, для нации. Мы оберегаем ее от любви. От этого нельзя уберечь. Что это? Если она узнает, что этого парня убрали ваши люди, она наделает массу глупостей. Она не узнает. Парня убрал я, лично я. Мне было трудно это сделать. Поскольку за один день это жизнь мне и моему другу. Прекратить! Экстренный выпуск радионовостей. С чрезвычайным сообщением выступит корреспондент International Gazette Лиз Джурович, лауреат Пулитцеровской премии. Слушайте все. Вчера ночью был арестован официант Варите Шарль по обвинению в убийстве человека, известного здесь по кличке Азиат. Я называю имя настоящего убийцы. Это горноспасатель Фред, который в действительности является главой резидентуры СД, оберштурмбанфюрером СС Гуго Рогмиллером. Слушайте все. Я включаю пленку, на которой записан последний разговор Рогмиллера с убитым азиатом. Это Свилепронто. Да. Выхода у вас нет, Фред. Впрочем, как и у меня тоже.